Глава 34. 166. Совершенство, как вода. Глава 34. 166. Совершенство, как вода. Сиачень произнес эти слова, зная, что в результате он может умереть. Пиковому королю даже не потребовалась бы десятая часть его силы, чтобы убить Сячзыня. Мужчины должны были иметь амбиции. Мужчины существовали из-за своей гордости и амбиций. Если он будет молчать, учитывая, что его противник игнорирует его статус, применяет силу, чтобы запугивать его мастера, и даже нападает на Лю Руюс, которая уже получила серьезные ранения, каким человеком он будет? С тем же успехом он может быть мертв. Выражение лица Сонг Цу стало очень холодным. Прошло очень много времени с тех пор, как он стал пиковым королем, и еще больше с тех пор, когда кто-то осмелился так ругать его. Это было даже от незначительного великого мастера. Какой острый язык! Неужели ты не боишься порезаться? Иди умри! Сразу после того, как он заговорил, Сонг Цу и начал расплываться, и он плавно двинулся к Сячиню, как текущая вода. Везде, где он проходил, было похоже, что река текла мимо. Кровь на земле была фактически полностью смыта. Изображение трех плавных облаков. Сиачень говорил сам с собой. Исполняемая Сонг Цу за изображение трех плавных облаков была действительно похожа на хождение по облакам и струящейся воде. Это не было вялым вообще. Он казался очень естественным и высочайшего качества, как настоящая река, из-за которой никто не чувствовал никакой опасности. Если бы это был один день назад, Сиачень точно не смог бы его заблокировать. Сонг Цус уже достиг определенного уровня мастерства в изображении трех плавных облаков. Однако Сиачень вчера постиг состояние совершенства, как вода в лесу. Он уже получил понимание совершенства, как вода, которого Сонг Цуза еще не достиг. Сиачень мягко бросил Лю Рую и Лю Суй Фэну. Он успокоился и сделал все возможное, чтобы вспомнить состояние, в которое он вошел вчера. Хотя в данный момент Сонг Цуи выглядел безвредным, Сиачень знал, что если он не сможет войти в это состояние, где он не замечает себя, он будет убит Сонг Цус. В критической точке опасности Сиачень немедленно вошел в состояние, в котором он находился вчера. Он превратился в огромное спокойное море без волн. В глазах остальных, они оба казались расплывчатыми. Один выглядел как бесконечно бурлящая река, другой был спокойным безмятежным океаном. Бум! Когда бурлящая река и океан сошлись, возникла сильная ударная волна, которая распространилась по окрестностям. Это было похоже на бесчисленные брызги воды. Взрыв, взрыв, взрыв. Всплеск воды в воздухе издавал интенсивные звуки взрыва. Это было похоже на бушующие волны в штормовом море, бесконечные и оглушающие. Это было очень величественно. Сонг Цуи отступил на три шага назад, чувствуя сильное потрясение в своем сердце. Совершенство, как вода, состояние, которое постигалось только в легендах, как он мог этого достичь. Огромная сила текла в тело Сиачэня. Сиачень сразу почувствовал, что собирается взорваться. Он быстро рассеял силу, которую послал Сонг Цуис. В море сознания Сиачэня, после того как он рассеял силу из тела, появились волны на спокойном океане, которым он стал. Это нашло отражение в реальности. Земля за Сиачэнем внезапно взорвалась бесконечно. Волны грязи устремились к небу. Как это может быть? Даже если этот парень постиг состояние совершенства, как вода, он никак не сможет справиться с нападением моего отца. Разница в сфере совершенствования слишком велика, сказал Сонг Цэньхэ в несравненном удивлении на расстоянии. Группа людей, стоящих за Сонг Цэньхэ, также не могла этого понять. Странный взгляд появился в глазах Лю Руюс на расстоянии. Было много разных состояний. Слушать меч и общаться с ним – это тоже было своего рода состояние. Она, понявшая слушать меч и общаться с ним, могла примерно понять, что происходит. Если бы человек постиг состояние до его пика, сражаясь против другого человека, который использовал ту же боевую технику, у него было бы очень большое преимущество. Это было то, что она испытала на себе. Сонг Цуи холодно сказал: «Совершенство, как вода, мне интересно посмотреть, насколько оно сильное». Гордость того, что он является пиковым королем, приводит к тому, что Сонг Цуи отказывается от результата. Он практиковал изображение трех плавных облаков уже на протяжении всей жизни. Как он мог быть несравним с младшим? После того, как Сонг Цу заговорил, он превратился в бурную реку, несущуюся к Сиачэню. Сиачэнь слегка нахмурился. Он не смел быть небрежным, превращаясь в безграничный и бесконечный океан. Совершенство, как вода, вода неоспоримо важна для десятков тысяч живых существ. Кроме того, Сиачень также понимал, что эти изображения трех плавных облаков в своей основе были всего лишь боевой техникой для защиты и контратаки. Насильственное превращение ее в атакующую боевую технику было просто подчеркиванием результата над принципами. Однако Сонг Цуэ не понял эту концепцию. Он использовал свою базу совершенствования и постоянно бросался на Сячиня. Были звуки бесконечных грохочущих волн. Даже окружающий воздух начал дрожать. После этого в воздухе произошла серия непрерывных взрывов. Окружающие люди не смели подходить слишком близко. Все они отступили назад. Бурные вздымающиеся волны вызывали огромные волны на спокойной поверхности океана. Шум проливных волн был довольно шокирующим. Сиачень был похож на маленькую лодку, дрейфующую вместе с ветром по океану. Его швыряло волнами, как будто они собирались его проглотить. Однако раз за разом эта маленькая лодка не опрокидывалась. Она просто дрейфовала вместе с волнами, покачиваясь на них. Пу Сонг Цуэ отступил еще раз. Он уже бросался на него сотни раз, используя огромную силу. Казалось, что он каждый раз чуть не взорвал Сячиня. Однако он терпел неудачу каждый раз. На этот раз он полностью потерял терпение. В его глазах появилось крайне нетерпеливое выражение. Его правая рука пошевелилась, и в руке появилась толстая сабля, сияющая холодным светом. Убийственное намерение Сонг Цуэ постепенно расширялось. Ему никогда не хотелось убить человека так сильно, как сейчас. Кроме того, он, как правило, даже не удосужился бы взглянуть на обычного великого мастера. «Удар, раскалывающий горы! Сокрушись для меня!» — крикнул Сонг Цузе. Свечение его сабли стало сдержанным. Не было никакого яркого шоу. Тем не менее, она несла потрясающую ауру, энергично рубя по направлению к Сячиню. Бесформенный океан, которым стал Сячень, был мгновенно разрушен. «Дерьмо! Ячень в опасности!» — закричала Лю Руюс в страхе и хотела помочь, увидев, что Сонг Цуэ перестал использовать изображение трех плавных облаков. Однако, когда она слегка распространила свою эссенцию, она не могла не вырвать глоток крови. Лицо Лю Руюзе было залито кровью. Она показала выражение полного недовольства. Ее глаза были налиты кровью, когда она сердито посмотрела на Сонг Цуэ. Наконец, казалось, что она приняла какое-то решение. Она схватила лунную тень правой рукой. Сячень внезапно открыл глаза и выпустил яркий свет. Он наблюдал, как на него мчался молниеносный Сонг Цус, а также сабля, раскалывающая горы. Он ясно понимал в своем сердце, что он не сможет заблокировать эту саблю. Если бы он хотел быть похожим на богомола, пытающегося остановить колесницу, то он был бы как муравей, пытающийся встряхнуть дерево. Он был бы разрублен пополам и умер бы без полного трупа. Анлит вещает: «Богомол, пытающийся остановить колесницу, означает сделать невозможное. Муравей, пытающийся встряхнуть дерево, значит переоценивать себя». Итак, смысл этого предложения таков: если бы он хотел сделать невозможное, он переоценил бы себя. Его немедленно раскроют пополам и он умрет без полного трупа. Однако Сиачень не планировал блокировать его. С щелчком его пальцев колокол Восточного Императора появился над его головой из ниоткуда. Через некоторое время он превратился в огромный медный колокол. По какой-то неизвестной причине темно-желтая ци на колоколе Восточного Императора больше не могла использоваться. Сиачень решительно накрылся медным колоколом. С одной лишь мыслью колокол Восточного Императора немедленно упал на землю с громким гонгом, полностью покрывая Сячиня. Сонг Цуэ холодно улыбнулся, в то время как его руки непрерывно двигались. «Ты собираешься использовать тайное сокровище, чтобы заблокировать мой полный ход? Как наивно!» Бум! Мощный удар пикового короля нанес сильный удар по колоколу Восточного Императора. В колоколе Восточного Императора раздался мелодичный гонг, отразившийся в воздухе. После этого среди шокированных взглядов всех, мастер Пика Пика Биюн, пиковый король, быстро отскочил назад, как пушечное ядро. Однако он быстро восстановился, он был в два раза быстрее, чем когда он отскочил назад. Сонг Цуэ почувствовал, как у него вскипела ци и кровь, когда он попробовал что-то сладкое во рту, как будто он собирался изрыгнуть кровь. Сонг Цуэ быстро распространил свою эссенцию в воздухе, подавляя приближающуюся кровь. Если его заставит рвать кровью великий мастер низшей стадии перед группой юниоров, он будет смущен до смерти. Однако Сонг Цуэ не ожидал, поскольку в настоящее время он летел с большой скоростью по воздуху, что, если он не будет правильно управлять своим центром тяжести, он перевернется, когда приземлится. К тому времени, когда Сонг Цуи подавил свою ци и кровь и пришел в себя, было уже слишком поздно менять центр тяжести. Сонг Цуи приземлился головой вперед с громким шумом и перевернулся. Перевернувшись дважды, Сонг Цу закричал и снова встал. Лицо Сонг Цуи было в настоящее время пепельным. Ему было трудно поверить, что великий мастер низшей стадии может заставить его упасть на землю. Это было еще более унизительным, что рвота кровью. Сонг Цуи хотел убить Сяченя даже больше, чем он хотел раньше. Никогда еще не было такого человека, как он, который мог бы причинить Сонг Цуи такую головную боль. На протяжении всей его жизни он убивал неизвестное количество королей и сражался во всевозможных сложных битвах. Однако никогда не было времени, когда он был в таком жалком состоянии, как сейчас. Он полностью забыл, зачем пришел сюда. Он только хотел нарезать Сяченя на десятки тысяч кусочков, чтобы разрешить ненависть в его сердце. Видя, что Сячень прячется в колоколе Восточного Императора, Сонг Цу старался успокоиться и тщательно обдумать. «Хотя способность отражать этого тайного сокровища сильна, я все же могу этим управлять. Кроме того, это тайное сокровище определенно является поврежденным тайным сокровищем. Мне просто нужно сосредоточить свои силы на одном месте и бить его непрерывно. Тогда я смогу разбить это тайное сокровище». Как только Сонг Цу принял решение, он немедленно прыгнул вперед и использовал свою саблю, чтобы поразить колокол Восточного Императора. Огромная сила была отражена назад, но Сонг Цузе был подготовлен на этот раз. Он быстро развернулся в воздухе и через некоторое время рассеял эту силу в ничто. Сонг Цуи со вспышкой вернулся к колоколу Восточного Императора и ударил по месту, которое он ударил ранее. Он повторял это постоянно. В мгновение ока он ударил его сотни раз. Раздался звон колокола, который непрерывно звенел, распространяясь потоком по всему павильону Небесной Сабли. Когда многие внутренние ученики павильона Небесной Сабли услышали звон, они почувствовали, что это странно. Все они из любопытства направились к происхождению звука. Хотя Сячень прятался в колоколе Восточного Императора, он чувствовал себя очень плохо. Громкий звон почти вызвал разрыв его барабанных перепонок. Его внутренние органы все тряслись. Его даже не могло стошнить, когда он хотел. После того, как он сотни раз ударил по нему саблей, на колоколе Восточного Императора наконец появилась крошечная трещина. Выражение радости появилось на лице Сонг Цус. Тело Сонг Цуза внезапно поднялось высоко в воздух. Он мгновенно прыгнул на тысячи метров. Он хотел нанести ему последний удар, полностью уничтожив этот проклятый колокол и вытащив Сячзыня, чтобы разрубить его на куски. Сячень почувствовал, что было странно, когда звон внезапно прекратился. Он осторожно использовал свое духовное чуть, чтобы проверить ситуацию. Он сразу же обнаружил, что на колоколе появилась трещина. Он не мог не чувствовать страх. Если бы этот колокол Восточного Императора был действительно сломан, он не смог бы заблокировать ни одного движения Сонг Цу с его истинным уровнем силы. Не бери в голову. Раз уж я все равно умру, то могу поставить на кон все, что у меня есть. Когда Сячень увидел, как Сонг Цу падает с неба, в его глазах вспыхнул решительный взгляд. Глава 35, 167. Сильный колокол Восточного Императора. Глава 35, 167. Сильный колокол Восточного Императора. Колокол Восточного Императора внезапно поднялся в воздух. Сячень держал дно колокола Восточного Императора и кричал, бросая его в приближающегося Сонг Цуис. Сонг Цуи почувствовал шок в своем сердце. Он атаковал колокол Восточного Императора. Он увидел, что Сячень не отреагировал и набрал обороты. Он подумал, мне просто нужно атаковать еще раз, и я смогу вытащить Сяченя оттуда. Однако он не ожидал, что Сячень поднимет колокол и бросится на него. Прежде чем его быстро опускающееся тело успело среагировать, Сячень громко ударил его. Огромная отражающая способность привела к тому, что Сонг Цу ударили, как муху. Он вырвал глоток крови и приземлился на землю. Внутренние ученики, услышавшие звон колокола, увидели невероятную сцену, когда они прибыли. Великий мастер низшей стадии был в состоянии отбросить пикового короля назад и вызвать рвоту кровью. Это было совершенно невообразимо. Что именно здесь происходит? Этот глоток крови на самом деле подавлял ци и кровь, которую Сонг Цус сдерживал. Со времени первого удара Сонг Цус не рассеивал силу отскока колокола Восточного Императора. Сонг Цуи полагался на свое совершенствование, чтобы принудительно подавить его. Он ударил колокол восточного императора почти 1000 раз. Сила, которую он подавлял в своем теле, уже достигла ужасающего уровня. Если он продолжит подавлять ее в течение долгого времени, это вызовет некоторые скрытые повреждения в его теле. Таким образом, он вырвал глоток крови. На самом деле, Сонг Цуэ теперь чувствовал себя очень хорошо и комфортно. Однако, несмотря на то, что его тело теперь было спокойно, его сердце было полно разочарований. Сонг Цуэ увидел толпу, которая неслась без остановки, и казалось, что часть его сердца была отрезана. Он сказал себе: «Похоже, на этот раз я окончательно потерял свою репутацию. Такой мастер пика, как я, был фактически вынужден впасть в такое жалкое состояние. Какая большая шутка». Как говорится, он решил сломать костыль из-за падения. Сонг Цуэ наконец полностью успокоился. Поскольку он уже был в таком состоянии, пока он может убить этого человека, нет необходимости говорить о каком-либо принципе. Ан Ли вещает: «Сломать костыль из-за падения. Когда я искал это, я ничего не мог найти. Однако мне удалось найти похожую поговорку. Разбить горшок на куски, потому что он треснул. Это значит списывать все как безнадежные и действовать безрассудно». Вероятно, это имел в виду автор. Сонг Цус увидел, как Ся Чэнь несется с колоколом. Он уже знал об особенностях колокола Восточного Императора. Поскольку он уже полностью потерял свою репутацию, ему больше нечего терять. Таким образом, он не решил сталкиваться лоб в лоб. Сонг Цуэ полагался на свое преимущество в скорости и быстро уклонялся от атак Ся Чэня. Таким образом, толпа увидела еще одну невероятную сцену. Великий мастер низшей стадии, имеющий поврежденное тайное сокровище, заставил пикового короля бежать во всех направлениях. Это была несравненно грандиозная сцена. Несмотря на то, что многие люди указывали на него, Сонг Цуэ оставался бесстрастным. Он просто холодно посмотрел на Ся Чэня, не показывая никаких эмоций, поскольку он легко уклонялся от атак Ся Чэня. Ся Чэнь также знал, о чем думает Сонг Цуэ. Сонг Цуэ захотел дождаться истощения его эссенции, прежде чем нанести последний удар. Поскольку Сонг Цуэ уже проявил осторожность, Ся Чэнь знал, какой конец его ждет. Он держал колокол Восточного Императора, когда преследовал его. Ся Чэнь засмеялся. «Сонг Цус, твой отец действительно знает, как назвать кого-то. Он знал, что тебе будет не хватать морали, не хватит ума и не хватит кальция. Итак, я пошлю тебе немного. Почему ты бежишь? Такой мастер пика, как ты, боится сражаться должным образом с таким незначительным великим мастером низшей стадии, как я. Разве ты не был таким внушающим страх и могучим раньше? Почему ты ведешь себя как трусливая черепаха сейчас? Как долго ты собираешься бежать и прятаться? Я выдержу, посмотрим, как долго ты будешь издеваться надо мной», — угрюмо подумал Сонг Цуэ. Тем не менее, он не поддался на уловки Ся Чэня. Пришло время для него сделать шаг по-настоящему. Когда Сонг Цуэ увидел, что Ся Чэнь поднял над головой колокол Восточного Императора, он попытался придумать другую идею. Если колокол Восточного Императора сломается, то выигрыш не только не восполнит потери, но и потратит еще больше времени. С таким же успехом я мог бы позволить ему насладиться моментом. Когда его эссенция истощится, я могу его замучить, заставить его встать на колени передо мной, чтобы просить о пощаде, и убедиться, что он живет жизнью, которая хуже смерти. Кто этот сопляк? Почему он такой дикий? Он на самом деле осмелился сказать такие слова Сонг Цуэ. Этот парень, кажется, новый ученик Лю Руюс. Его зовут Е Чэнь или что-то в этом роде, простой великий мастер низшей стадии. Лю Руюза уже достаточно дикая, чтобы думать, что этот парень еще более дикий, чем она. Они действительно как мастер, как ученик. У всех этих внутренних учеников в павильоне Небесной Сабли было хорошее понимание. Естественно, они не будут настолько глупы, чтобы думать, что Ся Чэнь сможет заставить Сонг Цуэ продолжать бежать с его силами. Должна же быть какая-то причина, о которой они не знали. Кроме того, Сонг Цуэ очень легко уклонялся, он совсем не волновался. Несмотря на это, толпа уважала смелость Ся Чэня. Если этот парень сможет выжить сегодня, его имя непременно распространится по всему павильону Небесной Сабли. Похоже, что павильон Небесной Сабли уже давно не был таким оживленным. Действительно, ученик, который вошел несколько месяцев назад, на самом деле осмеливается ругать мастера пика. За всю историю павильона Небесной Сабли никто не делал этого раньше, и вряд ли это случится снова. Хотя колокол Восточного Императора был поврежден, он все еще был одним из главных тайных сокровищ человечества. Сяочень очень быстро исчерпал свою эссенцию, когда контролировал колокол Восточного Императора. Река в Дантяне Сяоченя уже начала пересыхать. Сяочень подумал про себя: «Я больше не могу так играть. Время бежать». Хотя с силой павильона Небесной Сабли было бы трудно бежать, Сяочень хотел попробовать. Он не мог просто сидеть там и ждать своей смерти. В то время как Сяочень готовился использовать колокол Восточного Императора, чтобы проложить путь для своего побега, колокол Восточного Императора в его руке дрогнул и превратился в маленький медный колокольчик, прежде чем упасть в руку Сяоченя. В такой критический момент он снова потерпел неудачу. Сяоченю захотелось просто растоптать этот колокол Восточного Императора. Это был уже не первый раз, когда он делал это. Каждый раз, когда это происходило в критический момент. Каждый раз это было в момент жизни и смерти. Видя, как колокол Восточного Императора внезапно исчез, Сонг Цуи был ошеломлен. Он подумал, что Сяочень снова приступил к своим трюкам. Когда он увидел, что Сяочень бежит назад, его разум вернулся. Он, наконец, не может больше это терпеть. Сонг Цус не мог удержаться и громко рассмеялся в небо. «Маленький ублюдок, давай посмотрим, куда ты сможешь сбежать». Сяочень выполнял искусство парения облака лазурного дракона до крайности. Его фигура, казалось, превратилась в парящего дракона, летящего по земле. К сожалению, разница в сфере совершенствования была слишком велика. Даже при том, что у него была техника движения небесного ранга, его скорость была несопоставима со скоростью пикового короля. Вспышка белого света и Сонг Цуи появился позади Сяоченя. Поднимая ногу для удара, он пронзил воздух, издавая интенсивный взрывной звук, тяжело приземлившись на спину Сяоченя. Сяочень вырвал глоток крови и упал на землю головой. Его тело непрерывно скользило вперед. Сонг Цуи фактически контролировал силу этого удара до подходящего уровня. Он не хотел, чтобы Сяочень умер слишком рано. В противном случае, его удар мог сразу же разрушить внутренние органы Сяоченя. «Беги! Продолжай бежать! Беги от меня!» Гнев Сонг Цуи за все время подавлялся, и теперь его охватило взрывом. На его лице было зловещее выражение, когда он не спеша подошел к Сяоченю. В его глазах Сяочень, потерявший колокол Восточного Императора, был похож на муравья. Он мог играть с ним, как ему захочется. Однако он не мог перейти черту. В противном случае этот муравей был бы убит им до смерти. Чувствуя себя очень хорошо, Сонг Цуза не мог удержаться от смеха. Он безумно смеялся, как будто он был одержим. Однако в этот момент Лю Руюс, на расстоянии, схватилась за лунную тень. Казалось, что она завершила своего рода ритуал. Ее изначально чрезвычайно слабое тело стало еще слабее. После того, как этот ритуал был завершен, лунная тень в ее руке испустила яркий свет, как будто это было миниатюрное солнце. После небольшой борьбы оно быстро полетело к Сяоченю. Сяочень на земле вытянул руки и схватился за ручку. Сияние на сабле исчезло и снова стало обычным. Когда Сонг Цуи увидел ситуацию, он был сначала поражен, прежде чем вернулся в спокойное состояние. «Дрянной мастер, это было давно. Ты все еще такой же дрянной, как и раньше». В голове Сяоченя неожиданно появился знакомый голос. Сяочень сразу взволновался и забыл о своей боли. Он удивленно воскликнул: «Ао Цзя, это ты? Это что же ты? Ты там? Это правда ты?» Сяочень трижды задавал ей один и тот же вопрос, и было ясно, насколько он был взволнован. Знакомый голос снова зазвучал: «Прошло совсем немного времени, и ты больше не можешь узнать мой голос. Я чувствую себя очень обиженной. Кроме того, тот, кто меня разбудил, была на самом деле маленькой леди. Подумать только, я думала, что смогу увидеть тебя, как только проснусь». Как только это было подтверждено, Сяочень был невероятно радостным. Однако, когда он услышал голос Ао Цзя, сразу возникли вопросы: «Почему ты тогда запечаталась? Ты знала, что я...» Прежде чем Сяочень закончил, он был прерван Ао Цзя. «Разве ты не хочешь иметь полубожественное оружие? Я не буду тратить свое время, объясняя это тебе. Мне осталось совсем недолго. Давай сначала разберемся с этим стариканом. Позволь мне одолжить твое тело, не сопротивляйся». Сразу после того, как она заговорила, Сяочень почувствовал, что в его море сознания появилась сильная ментальная энергия. Зная, что это была Ао Цзя, Сяочень не сопротивлялся и передал контроль над своим телом. Вскоре Сиачень медленно вошел в странное состояние. Его мысли были невероятно ясны, и он мог также ясно видеть сцену снаружи. Однако он не мог двигаться. Сонг Цус увидел, как Сиачень медленно поднимается, и он холодно рассмеялся и ударил Сиаченя. В воздухе раздался еще один сильный взрывной звук. Сиачень показал женскую улыбку. Нет, если быть более точным, теперь это должна быть Ао Цзя сейчас. Когда эта улыбка появилась на юноше, она выглядела очень странно. Ао Цзя растянула тело Сиаченя, а затем использовала левую руку для блокировки, схватив удар Сонг Цуя, который был быстрее скорости звука. Затем она небрежно подняла его тело, и Сонг Цуя подняли в воздух. Что происходит? Сонг Цуя почувствовал страх в своем сердце. Сиачень фактически заблокировал его атаку. Сиачень не только заблокировал его, он даже поднял его. Как невероятно! Сонг Цуя успокоился и глубоко вздохнул. Его верхняя часть тела выполнила очень сложный маневр в воздухе, напоминающий приседание. Толстая сабля в его руке злобно ударила Сиаченя в голову. Ао Цзя начала наносить удары ладонью по запястью Сонг Цуя. Сонг Цуя почувствовал, как его рука онемела, и толстая сабля упала на землю. Па! Ао Цзя использовала правую руку, чтобы ударить Сонг Цуя, который делал приседания в воздухе. Этот шлепок нес невероятную силу. Тело Сонг Цуя было немедленно отброшено, а на правой щеке было 5 четких отпечатков пальцев. Эта пощечина была невероятно громкой, ее услышали не только внутренние ученики, окружающие павильон небесной сабли, но даже полностью ошеломила Сонг Цуэс. Что здесь происходит? Я терпел так долго, что после того, как эссенция этого парня исчерпается, я могу наслаждаться его пытками. Почему после того, как я только начал получать удовольствие, после того, как пнул его, ситуация снова изменилась? Он просто незначительный великий мастер, но он может поднять меня и дать мне пощечину. Я полноценный пиковый король, это невозможно. 1. Цус, в Сонг Цуе означает недостаток или отсутствие, равно. Глава 36, 168, громкие шлепки. Глава 36, 168, громкие шлепки. Сонг Цуе гневно взревел и снова встал. Он использовал свою ладонь как саблю, вызывая поразительный ветер, когда он рубанул к шее Сиаченя. Па! Ао Цзя отреагировала, дав ему еще одну пощечину, на этот раз хлопнув по левой щеке Сонг Цус. Этот шлепок не только заставил его лицо опухнуть, но и эссенция в его теле рассеялась. «Маленький ублюдок, отпусти меня, иначе я позабочусь о том, чтобы ты прожил жизнь хуже смерти». Сонг Цус хрипло закричал от боли. Его правая нога двигалась, когда он пытался освободиться от правой руки Ао Цзя. Анлит вещает. Помните, что нога Сонг Цуя все еще держалась левой рукой Ао Цзя. Она не отпускала его, когда он был отброшен назад. Представьте себе мяч для пинг-понга, который привязан к ракетке. Тем не менее, большой палец Ао Цзя прижался к подошве Сонг Цуя в странном месте. Результатом этого было то, что растущая эссенция в его теле не могла течь к меридианам в его правой ноге. Ао Цзя холодно фыркнула. «Ты все еще смеешь возражать, наглец? Па, па, па, па, па, па». Ее правая рука постоянно шлепала Сонг Цуэс. Его мозг вращался, словно волны на море, непрерывно дрожа влево и вправо. Его лицо распухло, как воздушный шар, он был настолько жалок, насколько мог. Тут же, у подножия горы у всех широко раскрылись челюсти. Они смотрели на сцену в недоумении. Были только звуки шлепков, доносящихся без остановки у подножия горы. Пуцы. Сонг Цуя, наконец, больше не мог терпеть и собирался вырвать глоток крови. Ао Цзя показала выражение отвращения и подняла левую руку, подняв Сонг Цус в воздух и избегая крови. Взрыв. Раздался громкий звук, когда Ао Цзя схватила Сонг Цус, как кусок дерева, и яростно швырнула его на землю. Взрыв, взрыв, взрыв. Ао Цзя игриво подняла Сонг Цуя вверх, а затем ударила его по левой боку, затем по правому. Ее скорость становилась все быстрее и быстрее, в мгновение ока она уже ударила его неизвестное число раз. Это был пиковый король. Как она могла играть с ним как с какой-то игрушкой? Все чувствовали, что это абсурдно и просто нереально. Однако было несколько человек, которые были осторожны в своих наблюдениях. Они обнаружили, что не Сонг Цус стал слабее, а Сиачень стал сильнее. Сиачень стал теперь другим человеком, по сравнению с прежним. Его сила теперь была непостижима. «Стал ли он саблей?» — сказал кто-то неуверенным тоном. Наконец, кто-то понял суть проблемы. Вполне вероятно, что какая-то могущественная фигура была запечатана в сабле и была выпущена Люруюс, с помощью слушать меч и общаться с ним. Когда Сиачень, который был в сознании, увидел все это, он также был невероятно шокирован. Хотя он знал, что Ао Цзя была очень сильна, он никогда не ожидал, что дух оружия громового императора, Ао Цзя, будет такой сильный. Ао Цзя на самом деле достаточно сильна, чтобы относиться к пиковому королю как к игрушке. Насколько сильным был тогда громовой император, какая потрясающая битва могла завести его в тупик. Бум. Когда Сиачень думал, тело Сонг Цуя внезапно выпустило интенсивный свет. Он немедленно превратился в длинную саблю, излучающую яркий свет. Со звуком Цзэн он вырвался из руки Ао Цзя. Это техника, которую могут понять только короли и выше, слияние боевых духов. Он действительно осмелился раскрыть свой боевой дух. Сиачень посмотрел на длинную саблю, сияющую ярким светом, и почувствовал удивление. Насколько все знали, боевой дух был самой важной поддержкой для культиватора. Если боевой дух будет уничтожен, совершенствование культиватора будет уничтожено, превратив его в настоящего калеку. Если бы у них не будет другого выбора, никто бы не материализовал свой боевой дух. Теперь, когда Сиачень подумал об этом, у Сонг Цуя действительно не было другого выбора. Тем не менее, боевой дух Сонг Цуя казался вполне обычным, это была просто давно вышедшая из моды сабля. Длинная сабля превратилась во вспышку света, когда она быстро взлетела в небо. Затем с громким грохотом она снова превратилась в Сонг Цуя. Сабля, которую он имел в своей руке ранее, уже исчезла, вместо нее теперь была великолепная длинная сабля. Эта длинная сабля была боевым духом Сонг Цуя. Аура Сонг Цуя была значительно повышена после того, как он материализовал свой боевой дух, увеличивая давление, испытываемое другими. В его ауре была спрятана нить ауры монарха. «Подавление горы Тай!» — крикнул Сонг Цус, глядя на Сячзыня. На его опухшем лице вспыхнул безграничный гнев. Огромная величественная гора появилась позади Сонг Цуя. На ней было множество цветов и лесов. Она была покрыта зеленью. Если внимательно присмотреться к ней, можно было даже обнаружить на горе некоторых птиц и зверей. Это загадочное явление действительно могло материализовать живых существ. Сиачень посмотрел на огромную гору, которая быстро падала к его голове. Он был очень шокирован и не знал, как Ао Цзя собирается с этим справиться. Как будто там действительно была гора, прижимающаяся к земле. Все окружающие культиваторы чувствовали огромное давление, как будто эта огромная гора давила на их головы. Они сразу же разбежались во всех направлениях. Выражение лица Ао Цзя не изменилось, на самом деле она слабо улыбнулась. Она вытянула руки Сячиня, и лунная тень, застрявшая в земле, вернулась к его рукам. Взмах. В тот момент, когда Ао Цзя снова взяла лунную тень, небо потемнело. Бесчисленные темные облака накатывали на землю, покрывая небо и заслоняя солнце. Они полностью заслонили солнце. В темных облаках послышался раскат грома. Мгновенно появились сотни тысяч молний. Молнии разорвали темное небо. Это было похоже на 10 тысяч бегущих лошадей. У всего этого была безграничная величественная аура, поскольку она освещала темное небо, превращая это в несравненно великолепное зрелище. Все электричество собралось на Ао Цзя и мгновенно исчезло. Окружение снова стало темным. Все это произошло в одно мгновение, в результате чего окружающие люди почувствовали, что это нереально. Взмах сабли. В это время как толпа все еще задавалась вопросом, было ли то, что они только что видели, реальностью, лунная тень взорвалась пронзительным светом. Тысячи молний, собравшихся вместе, создали чрезвычайно великолепный электрический свет. Он был таким ярким, что никто не мог смотреть прямо на него. Это было похоже на иглы, пронзающие глаза. Взрыв. В тот момент, когда подавление горы Тай собиралось приземлиться, лунная тень поразила дно возвышающейся горы. Раздался сильный звук взрыва, и величественная возвышающаяся гора была разбита на куски. Если следовать обычной практике, когда загадочное явление было нарушено, Сонг Цуи должен был пострадать от огромной ответной реакции. Однако, хотя его цвет лица побледнел, он, похоже, не пострадал от каких-либо серьезных внутренних повреждений. Нефритовый горный хребет. Разбитые куски горного камня застыли в воздухе, а затем превратились в бесконечные горные вершины. Насколько мог видеть глаз, расстояние до гор было велико. Высокая горная цепь была очень величественной и внушительной. Ландшафт, покрывающий всю землю, был очень живописным. Это была очень красивая горная цепь, нефритовый горный хребет. Слабая улыбка на лице Ао Цзя не изменилась. Независимо от подавления горы Та или нефритового горного хребта, она стояла высоко и мощно, не шевелясь, просто улыбаясь ситуации. Ху, как только горный хребет почти закончил формироваться, Ао Цзя бросила лунную тень в своих руках в воздух. Со звуком шуя лунная тень превратилась в огромного громового рока. «Это демоническое ядро 6 горанга в лунной тени?» – спросил Сиачень неуверенным тоном, глядя на громового рока в небе. Аура громового рока была еще более ужасающей, чем демоническое ядро 6 горанга. Через некоторое время Сиачень был несколько удивлен, когда сказал: «Может ли это быть? Это боевой дух громового императора?» Громовой рок расправил свои крылья и издал потрясающий крик. Его когти излучали безграничный электрический свет. Электрический свет замерцал, и когда он дико заскрежетал в воздухе, появилось темное пространство. Пространство было фактически разорвано им на части, тьма медленно разошлась. В мгновение ока бесконечная горная цепь была поглощена темнотой. Сонг Цуи был полностью поражен. Он пронзил воздух своей саблей и закричал: «Десятки тысяч лет небо и земля существуют вечно, только я бессмертен, великолепная горная река». Ао Цзя показала нетерпеливый взгляд и холодно сказала: «Ты уже закончил». Вспышка белого света, и она появилась высоко в воздухе. Громовой рог вернулся в лунную тень и полетел обратно в ее руки. Перед тем, как образовалась великолепная горная река Сонг Цус, она саблей нанесла длинную рану на груди Сонг Цуис. На ране танцевали дуги электричества. Кроме того, после боевой техники Сонг Цуза был еще более ранен. Его вырвало глотком крови. Затем, как воздушный змей с порванной веревкой, он быстро упал на землю. Взрыв. Фигура Ао Цзя была похожа на призрак, когда она появилась позади Сонг Цуи. С ударом от нее Сонг Цуи отправили обратно в небо. Затем, когда он собирался снова начать падать, она снова пнула его. Это повторялось снова и снова. Каждый раз, когда она пинала его, его рвало глотком крови. Ао Цзя остановилась через долгое время. Затем Сонг Цуи упал на землю, как резиновый мяч, тяжело приземлившись. Большое облако пыли поднялось в воздух с громким ударом. Тело Сонг Цуза несколько раз перевернулось на земле, прежде чем остановиться. В этот момент Сонг Цуи наконец понял, что он не ровня Ао Цзя. Противник перед ним был, скорее всего, пиковым монархом. Соперник просто не заботился о нем вообще. Независимо от его подавления горы Тай, нефритового горного хребта или великолепной горной реки, соперник просто видел это как игру, он просто хотел поиграть с ним. Увидев, как Ао Цзя медленно приближается, Сонг Цуза начал чувствовать страх в своем сердце. Аура смерти начала появляться, когда он изо всех сил пытался двигаться назад, непрерывно отступая. Он громко сказал: «Пожалуйста, не убивай меня, я перестану думать о пике Цинюнь». Мастер пика фактически просил Сиачиня о пощаде. Все внутренние ученики павильона Небесной Сабли чувствовали, что это невероятно странно. Все они начали презирать Сонг Цуз, это было слишком бесхарактерно с его стороны. В толпе было несколько человек в форме пика Биюн. Когда они увидели эту сцену, они все покраснели. Это был их мастер пика. В такой ситуации они будут слишком смущены, чтобы встретить других в будущем. Динг-динг-данг-данг. Внезапно с неба донеслась приятная музыка Цинь-Исе. Звуки различных музыкальных инструментов издавали небесный звук. Это заставило толпу чувствовать себя комфортно в своем сердце без видимой причины. Когда они подняли голову, там был сверкающий и полупрозрачный нефритовый корабль, окруженный туманом. Музыка продолжала течь в уши всех, поскольку она приближалась издалека. Мгновенно она слетела с горизонта в глазах каждого. Женщина с изысканным телосложением прошла сквозь туман на носу корабля. Она казалась феей, медленно спускаясь с неба. Когда Сонг Цус увидел этого человека, он показал выражение приятного удивления. Он сказал громким голосом: «Боевая тетя Чень, спаси меня быстро». Этот человек оскорбил своих старших, предал свою секту и напал на мастера пика пика Биюн. Он уже совершил гигантские преступления. Бесстыдство. Когда все это услышали, эта мысль появилась в их сердцах. Мастер пика, пиковый король, был сведен к использованию правил секты для подавления младшего. За последние 10 тысяч лет истории павильона Небесной Сабли никогда не было такого бесстыдного мастера пика. Он полностью потерял лицо в павильоне Небесной Сабли. Когда похожая на фею женщина в воздухе увидела ситуацию, она не смогла удержаться и слегка нахмурилась. Ранее она допрашивала Чу Синьюнь о том, как она получила травму. Затем она немедленно бросилась сюда. Глава 37, 169. Принудительный поцелуй. Глава 37, 169. Принудительный поцелуй. Зная о плохом настроении Сонг Цуэс, она быстро помчалась, чтобы помешать ему уничтожить Пик Цинюнь. Однако она не ожидала увидеть, что ситуация полностью отличается от того, что она себе представляла. Ао Цзя подняла голову и взглянула на этого человека, не удостоив ее даже второго взгляда. Она знала, что у нее больше не было возможности убить Сонг Цуэ. Она обернулась и направилась к рухнувшей Лю Руюз. Несмотря на то, что Лю Руюза была серьезно ранена, она сожгла свою жизненную сущность, используя слушать меч и общаться с ним. В настоящее время она была очень слаба. Если она не получит надлежащего лечения, ее совершенствование будет повреждено. Ао Цзя контролировала тело Сячиня, чтобы сделать большие шаги к Лю Руюз. Под странным взглядом Лю Суи Взнаон нес на руках Лю Руюз. В настоящее время Лю Руюза была чрезвычайно слаба и не могла вырваться на свободу из схватки Ао Цзя, даже если бы она хотела. Ее глаза смотрели на Сячиня, наполненные сомнением. «Чень, что ты делаешь?» – спросил Лю Суи Фэн, полный сомнений. Он чувствовал, что с Сячинем что-то не так, в то же время у Сячиня было плохое предчувствие. Он сразу спросил: «Ао Цзя, что ты делаешь?» «Ша-ша-ша-ша». Ао Цзя проигнорировала их обоих. Она наклонилась вперед к губам Лю Руюз. Ао Цзя выпустила золотой свет из губ Сячиня. Он медленно потек в рот Лю Руюе. Это была чистейшая жизненная сущность неба и земли. Она несла безграничную жизненную силу и имела много других преимуществ. «Черт, Ао Цзя, ты пытаешься убить меня?» «Нет, я спасаю ее. Подумать только, ты даже сказал это. Тогда почему ты высунула язык, негодяйка?» «Это, я никогда раньше не целовалась и не могла удержаться, чтобы не попробовать». «Заткнись, ты уже получил преимущество. Просто сиди спокойно и молчи». Лю Руюза посмотрела на Сячиня широко раскрытыми глазами. Ее глаза были полны шока. Когда Сячень посмотрел ей в глаза, он мог очень ясно видеть выражение ее лица, но не мог пошевелиться. Он не мог ничего чувствовать. «Бо». Ао Цзя контролировала тело Сячиня и оставила губы Лю Руюз со звуком «бо». Звук не был громким, но на тихой горе он был похож на громкий взрыв. Сердца окружающих внутренних учеников павильона Небесной Сабли яростно взорвались. Этот звук ноль заставил их сердца разбиться. Все знали о трех богинях павильона Небесной Сабли: юном мастере павильона, Лэн Клюсу, Чу Синьюнь Пика Нефритовой Девы и Лю Руюе Пика Цинюнь. Хотя у Лю Руюзе было не так много преследователей, как у двух предыдущих, вероятно, из-за ее вспыльчивого характера. Тем не менее, никто не мог отрицать красоту Лю Руюз. Она была наполнена зрелым шармом. Такого рода обаяние не могло сравниться с Лэн Клюсу и Чу Синьюнь. В сердце каждого мужчины есть любовная фантазия о старшей сестре. Возможно, это был первый поцелуй Лю Руюе. После первоначального шока все посмотрели на Сячиня с крайней ревностью и ненавистью. Их сердца были разбиты внезапным шоком. Ао Цзя показала на лице Сячиня выражение удовольствия. Эта сцена была отражена в глазах толпы. Это было чрезвычайно вульгарно. «Все кончено. В будущем в нашем павильоне Небесной Сабли будут только две богини. Действительно, это отродье слишком бесстыдный. Ничего страшного, если ты просто поцелуешь ее. Тем не менее, ты показал такой вульгарный вид. Как ненавистно. Если бы это был я, это первый поцелуй старшей сестры Лю Руюз». После того, как толпа затихла, все они были в ярости. Взгляды, которые они бросили на Сячиня, превратились из зависти, ревности и ненависти в взгляд, наполненный убийственным намерением. Однако толпа не знала, что у Сячиня были проблемы, о которых он не мог говорить. Он уже начал ругаться. Если бы он что-то почувствовал, все было бы хорошо. Однако он ничего не чувствовал вообще. Его первый поцелуй пропал. Вот так. Он возложил всю вину на Ао Цзя. «Дрянной мастер, не забудь постичь слушать меч и общаться с ним, как только сможешь. Таким образом, я могу иногда выходить и веселиться. О, и еще есть этот сломанный меч в кольце мироздания. Не забудь перековать его, когда сможешь». В радостном голосе Ао Цзя чувствовалась некоторая усталость. После того, как она заговорила, Сячень почувствовала легкое головокружение. Контроль над его телом вернулся к нему. После того, как он пришел в себя, он быстро выпустил Лю Руюз из своих объятий. Взглянув на ее красивое, покрытое кровью лицо, он нервно сказал: «Старшая сестра Руюз, я». Лю Руюз слабо улыбнулась, Ее красивое лицо было похоже на цветок. Хотя ее лицо было залито кровью, оно не скрывало ее очарования. «Не будь глупым, я знаю, что это был не ты». После того, как Люруи сказала это, она закрыла глаза и села со скрещенными ногами. Она начала медленно впитывать жизненную сущность неба и земли в свое тело. Жизненная сущность неба и земли, которую Ао Цзя дала ей сейчас, была больше, чем та, что она дала Сяобай. Ей придется потратить как минимум полмесяца, чтобы полностью поглотить эту жизненную сущность неба и земли. Можно сказать, что Люруи получила счастье от катастрофы. Мало того, что ее совершенствование не уменьшится, оно даже улучшится через полмесяца. Сяочень облегченно вздохнул. Его взгляд упал на длинные ресницы Люруюс. Однако Сяочень обнаружил, что, несмотря на ее плотно закрытые глаза, ее ресницы не могли не дрожать. Похоже, старшая сестра Руюс не так спокойна, как она утверждает. Сяочень вздохнул про себя. Он не знал, было ли это благословением или катастрофой, и как с этим бороться. Пуцы. Недалеко от них Сонг Цузе удалось получить лекарственную пилюлю от загадочной женщины. Его мучительное выражение, наконец, успокоилось. Внезапно острые чувства Сонг Цузе почувствовали, что аура этого ужасного человека в Сяочене полностью исчезла. Было очевидно, что он больше не был в том состоянии, в котором он находился ранее. Думая о том унижении, которое он перенес сегодня, Сонг Цу чувствовал себя несравненно угрюмым. Видя, что Сяочень не обращал на них внимания, в его глазах появилось убийственное намерение. Его тело подпрыгнуло в воздух со звуком «сау». Он поднял свою толстую саблю и появился перед Сяоченем с белой вспышкой. Его рука поднялась, и сабля опустилась. Он просто злобно атаковал Сяоченя в спину. Когда окружающие увидели эту сцену, все были поражены. Этот Сонг Цуи был слишком бесстыдным. Он фактически использовал скрытную атаку против младшего. Грудь Сяоченя сжалась. «Моя жизнь подходит к концу». С того момента, как Сонг Цуи схватил саблю, Сяочень почувствовал, что его кусает холодное убийственное намерение. Однако, если бы Ао Цзя не овладела им, даже если он почувствовал убийственное намерение, он не смог бы отреагировать на скорость пикового короля. Самое главное, что на него напали сзади. Даже если он хотел контратаковать, у него даже не было возможности развернуться. «Проваливай!» В этот момент с вершины пика Цинюнь вдруг раздался тихий крик. Это было просто слово, которое звучало как «проваливай», же, но казалось, что оно путешествовало во времени и пространстве. Оно пронзило пустоту, несущую безграничную силу, и сильно врезалось в тело Сонг Цус. Толпа, казалось, ясно видела, как «проваливай» отпечаталось на теле Сонг Цуя. Казалось, появился крошечный мир, и тело Сонг Цуя внезапно свернулось и быстро откатилось назад, как резиновый мячик. Бум, бум, бум. Он мгновенно откатился на неизвестную дистанцию. Сонг Цуи полностью исчез у подножия пика Цинюнь. Он только что коснулся врат ада. Сяочень почувствовал холод по спине, холодный пот непрерывно стекал по его спине. Ан Ли вещает, коснуться врат ада. Это означает, близкое соприкосновение со смертью. Кто Ечень? Внезапно, четыре короля, одетые в форму зала правоохранительного органа, спустились с неба. После того, как они приземлились, они сразу же спросили. Казалось, что раньше, когда Сонг Цинхэ увидел своего отца в опасности, он послал кого-то сообщить в зал правоохранительного органа. Увидев прибывший зал правоохранительного органа, Сонг Цинхэ, которого завернули, как клетку, быстро выскочил. Он указал на Сяоченя и крикнул. Это он. Он демонстрирует вопиющее неуважение к своим старшим. Сначала он унизил моего отца, затем использовал тайное сокровище и попытался убить мастера Пика Пика Биюн. Он виновен в ужасных преступлениях. «Я прошу старейшин зала правоохранительного органа убить этого парня на месте. Зал правоохранительного органа знает, что делает. Это не твое место, чтобы указывать нам, что делать», — сказал один из членов группы, с отвращением взглянув на Сонг Цинхэ. Другой из них сделал шаг вперед и сказал Сяоченю, «Пойдем с нами, ты можешь уйти после того, как мы все расследуем должным образом». Когда Люруюс, которая сидела, скрестив ноги и регулировавшая свою энергию, услышала голос человека из зала правоохранительного органа, она быстро перестала регулировать свою энергию и встала. Она сказала, «Стоять, я лично пойду в зал правоохранительного органа через 3 дня, вы все можете уйти до этого». Люруюзе была очень хорошо знакома с тем, что это за место, зал правоохранительного органа. Как правило, большинство обычных вопросов будут решаться справедливо. Однако, если бы он включал в себя высочайший уровень власти павильона Небесной Сабли, после того, как Сиачень вошел, у него точно не было бы никаких шансов выйти. Кто знает, как ситуация обострится через 3 дня. Если ты хочешь объяснить, тогда иди с нами сейчас, сказал человек непреклонно. Он не принял предложение Лю Руюс. Лю Руюс в настоящее время получила травму и, естественно, не могла пойти с ними. Сиачень поспешил ответить. Пожалуйста, не усложняйте жизнь моему мастеру. Я пойду с вами. Бум. В этот момент перед 4 королями зала правоохранительного органа внезапно приземлился прямоугольный деревянный ящик. Передняя часть деревянного ящика была обращена к 4 людям из зала правоохранительного органа. Деревянный ящик был невероятно обычным. Не было ничего, что выделяло его. Тем не менее, на его передней стороне было написано 4 властных смелых слова, как император, лично прибывший, 81-5 равно. Когда 4 человека увидели слова на передней части деревянного ящика, выражение их лиц сильно изменилось. Они подняли голову к вершине пика Циню и почтительно поклонились. Затем они покинули это место, как будто они бежали. Бесформенная рука, казалось, спустилась с неба и схватила деревянный ящик. Со звуком шума он вернулся, как будто ничего не случилось. Деревянный ящик выглядел очень знакомо. Но Сиачень не мог думать об этом в данный момент. Он обернулся и оттолкнул поднявшую Лю Руюс. Он сказал, «Ты должна продолжать регулировать свою энергию. Все, что ты делала раньше, было потрачено впустую». Лю Руюс мягко кивнула и со сложным выражением взглянула на возвышающуюся вершину пика Цинюнь. Затем она мягко вздохнула и снова села со скрещенными ногами. У таинственной волшебной женщины, похожей на фею, была улыбка, когда она медленно шла к Сиаченю. Она сказала, «Герой появляется из молодежи. Похоже, я пришла просто так. Младший брат Е, если у тебя будет время в будущем, приходи и посети пик нефритовой девы». После того, как она заговорила, женщина достала бутылку пилюли и передала ее Лю Суйфену, сказав ему передать ее Лю Руюс. Видя, как женщина передала ему бутылку, на свиноподобном лице Лю Суйфена появилось чрезвычайно возбужденное выражение. Все небольшие волнения в его сердце, которые были вызваны вещами, которые произошли ранее, мгновенно исчезли. Эта женщина передала Сиаченю карточку с именем и сказала, «Если у тебя будет время, ты обязательно должен съездить на пик нефритовой девы». Глаза всех, кто находился в окружающем павильоне Небесной Сабли, были полны зависти. Сиачень принял карточку. У этой женщины был необычайный темперамент. Один взгляд на нее, казалось, заставил человека погрузиться в глубокую пропасть и без возможности выбраться. Он не мог не чувствовать себя странно. Как могла быть такая красивая женщина на пике нефритовой девы? Она была даже более выдающейся, чем Чу Синьюнь. Он сложил ладони и сказал, «Большое спасибо за приглашение старшей сестры. Я обязательно совершу поездку на пик нефритовой девы в следующий раз». Сразу после того, как Сиачень заговорил, все окружающие показали чрезвычайно странное выражение. Все они не могли не сказать, в своем сердце, этот ребенок слишком бесстыдный. Он еще более бесстыден, чем этот старик, Сонг Цуэ. Глава 38, 170. Имя, звучащее везде под небесами. Глава 38, 170. Имя, звучащее везде под небесами. Когда женщина услышала это, сначала она была ошеломлена, а затем хихикнула. Она была похожа на настоящую фею. Это заставляло влюбляться в нее по уши, заставляя чувствовать себя непрерывно потрясенным. «Не забудь прийти, я уйду первой». После того, как женщина заговорила, она уплыла и вернулась на нефритовый корабль. Небесная музыка прозвучала еще раз. Фея улетела на нефритовом корабле в окружении тумана и исчезла из виду. Видя выражение лица каждого, Сиачень почувствовал, что сказал что-то не так, однако он не мог понять, что он сказал неправильно. Он не мог не посмотреть на Лю Суйфена. Лю Суйфен подошел к уху и тихим голосом сказал, «Это была наша предковая боевая тетя. Ей уже более 200 лет. Она – одна из божествоподобных существ в павильоне Небесной Сабли. Даже если кожа Сиаченя была толще городской стены, он покраснел от такой ситуации. 200-летняя предковая боевая тетя». И все же он обратился к ней как к старшей сестре. Какая огромная шутка. Лю Суйфен продолжал говорить. Предковая боевая тетя фактически лично передала мне лекарственные пилюли. Она высоко ценит меня. Когда я буду преследовать мисс Синьюнь в будущем, все будет проще. Однако, когда он увидел, что Сиачень небрежно отложил карточку, эта маленькая гордость мгновенно исчезла. Он мог только вздохнуть и подумать. Постоянное сравнение себя с другими только разозлит одного. Когда окружающие ученики увидели, что там не было ничего интересного, они все ушли. После этого боя имя Ячень определенно распространится по всему павильону Небесной Сабли. Мало того, что он боролся с королем Пика Биюн перед всеми, он получил личное приглашение от боевой тети Пика Нефритовой Девы. За последние несколько сотен лет в павильоне Небесной Сабли никогда не было никого столь же впечатляющего, как Сиачень. После того, как все ушли, Сиачень и Лю Суйфен остались позади и присматривали за Лю Руюс, которая регулировала свою энергию. Солнце опустилось за горизонт, и наконец наступила ночь. Травмы Лю Руюя были явно очень серьезными. Помимо ее внутренних повреждений, были еще более ужасные внешние повреждения. Она была полностью покрыта сабельными ранами разной степени тяжести. Они выглядели очень страшно. Вполне вероятно, что она не сможет полностью восстановиться в течение полумесяца. Кроме того, после выздоровления у нее будет много шрамов. Это было бы трудно для девушки принять. Внезапно Сиачень вспомнил, что для женщин существует питательная пилюля красоты. Это было записано в главе «Лекарственные пилюли» в компендиуме по культивированию. После употребления она избавляла от всех шрамов. Она имела только эстетический эффект. Самым важным было то, что она позволяет коже женщины походить на воду. Она была бы очень гладкой и белой. Кроме того, ее воздействие может длиться 40 лет. Однако для нее потребуется слишком много трав. Было бы очень проблематично искать эти травы. Сиачень вспомнил, что Лю Суйфен упоминал, что в павильоне Небесной Сабли была большая аптека. Таким образом, он спросил: «Суйфен, ранее, где, ты сказал, находится аптека павильона Небесной Сабли?» Лю Суйфен ответил: «Это на пике Нефритовой Девы. Там огромное травяное поле. Там есть буквально каждая трава под солнцем. А почему ты спрашиваешь?» Когда Сиачень услышал это, он поспешно спросил: «Как мне их купить? Могу ли я использовать духовные камни?» «Ты не можешь использовать духовные камни. Ты можешь использовать только очки вклада. Травы являются основным источником дохода павильона Небесной Сабли. Часть для продажи была передана торговцам, сотрудничающим с павильоном Небесной Сабли». Лю Суйфен ответил быстро: «Это была основная информация о павильоне Небесной Сабли. После того, как Сиачень останется подольше, он узнает о них. Очки вклада секты?» Сиачень с сомнением сказал в своем сердце: «Что это? Я здесь уже довольно давно, как я об этом не знаю?» Лю Суйфен слабо улыбнулся: «Ты все время тренировался на арене. Как ты мог знать, если ты никогда не выходил? На небесной смотровой площадке есть зал, который специализируется на раздаче миссий. После того, как внутренние ученики завершают миссии там, они получают очки вклада. Ты можешь обменять очки вклада на духовные камни, лекарственные пилюли, травы разного возраста, боевые доспехи, духовное оружие, техники движения или боевые техники. Ты можешь обменять их на все, что связано с совершенствованием. Если ты сможешь набрать достаточно очков вклада, ты можешь напрямую отправиться на пик Нефритовой Девы, чтобы обменять их на необходимые тебе травы. Тем не менее, предковая боевая тетя, кажется, ценит тебя. Кто знает, может быть, ты сможешь заставить ее сделать тебе одолжение». После того, как они перестали говорить, Сиачень задумался. «Похоже, что павильон Небесной Сабли далеко не так прост, как я думал. Уже существует полностью функциональная система. Однако это было не странно. Эта секта была унаследована разными поколениями в течение 10 тысяч лет. Если бы у них не было такой полной системы, это было бы странно». Была уже поздняя ночь, и Лю Суйфен так устал, что больше не мог оставаться на ногах. Сиачень увидел, что подножие горы не очень опасно. Таким образом, Сиачень позволил ему пойти на гору спать, оставив Сиаченя стоять одного на страже. Холодный ветер мягко дул. От нечего делать Сиачень встал рядом с Лю Руюс и посмотрел на звездное небо. Затем, используя слабый свет звезд, он достал писание плавного облака, которое дал ему Лу Чен, и начал медленно пролистывать его. Слабый звездный свет не мешал Сиаченю читать. После того, как он продвинулся до великого мастера, он обнаружил, что его чувства намного сильнее, чем раньше. Хотя они не были такими, что ночь была такой же, как день, ему все же было довольно легко и ясно прочитать слова в книге. Писание плавного облака было получено из древних боевых писаний. Была большая разница между так называемым боевым писанием, боевыми техниками и техниками совершенствования. Их нельзя было использовать в боях. Это не было похоже на боевую технику, которая демонстрировала совершенствование совершенствующегося как боевой прием. Это также было не похоже на технику совершенствования, которая могла бы помочь совершенствующемуся усваивать духовную энергию и улучшать их совершенствование. Боевое писание было похоже на священное писание его прошлой жизни. Его основная цель состояла в том, чтобы регулировать эссенцию в теле совершенствующегося. Чтобы быть более прямой, это было для предотвращения того, чтобы эссенция совершенствующегося становилась хаотичной после того, как совершенствующийся совершенствовался в своем совершенствовании и входил в состояние отклонения обезумевшей ци. Анлит вещает: «Священное писание, упомянутое выше, относится к серии книг, в которых говорится об образе жизни. Это дает полное представление о том, что делать, чтобы лучше дополнить свое тело. Это включает в себя диету, травяные добавки, психические состояния и т.д. Боевое писание обычно бесполезно для совершенствующихся в области короля. Это было из-за того, что эссенция в их теле не войдет в состояние отклонения обезумевшей ци. Однако для Сиачиня это было очень полезно. Он использовал формулу изменения истока техники происхождения мудреца и подражал все большему количеству боевых техник. Их влияние на него было довольно значительным. Если бы прошло много времени, и он не смог бы отрегулировать все боевые техники, которые он изучил, это было бы очень проблематично. Если бы он решил эту проблему заранее, не было бы необходимости беспокоиться о такой проблеме. Ху спустя неизвестный промежуток времени, когда Сиачень начал чувствовать усталость, Люруюи внезапно открыла глаза и встала. Сиачень мгновенно отреагировал и радостно сказал: «Старшая сестра Руюи, твоим внутренним травмам лучше, верно?» Люруюи слабо улыбнулась. «Пойдем со мной». Сиачень мягко кивнул и последовал за Люруюи. Люруюи повела Сиачиня на вершину пика. Там было много извилистых дорожек. Они путешествовали по секретным проходам, о которых он не знал. Наконец они остановились у входа в пещеру. Затем он последовал за Люруюи в пещеру. После короткой прогулки они услышали звук пузырящейся воды. К ним шел теплый влажный воздух. «Скорее всего, это горячий источник», — подумал Сиачень в своем сердце. «Однако, что делает Люруюзе, приводя меня сюда?» Действия Люруюзе сбили с толку Сиачиня. Действительно, через некоторое время перед ними возник горячий источник. Пар распространился по всей поверхности воды. Иногда из воды всплывали пузырьки. «Повернись», — тихо сказал Люруюз. Сиачень покраснел, как будто он о чем-то догадался. Люруюзе сняла свою одежду часть за частью, затем раздался звук путонг, когда она вызвала большой всплеск, приземлившись в горячий источник. Люруюзе нашла удобное место и легла там. Затем она сказала Сиачиню: «Теперь ты можешь повернуться». Сиачинь не знал, о чем думает Люруюз. Он не мог понять. После некоторого колебания он все же медленно обернулся. Вскоре он увидел сцену, из-за которой у него пошла носом кровь. Он почувствовал, как все его тело стало горячим, а кровь прилила к горлу. Внутри пара Люруюи медленно смывала кровь со своего тела, обнажив свое горячее тело в воде. Это было чрезвычайно соблазнительно и дало толчок броситься туда и совершить определенное преступление. «Зайди и присоединись ко мне». Голос Люруюи казался очень одиноким. Это заставляло грустить, когда кто-то слышал его. Это немедленно погасило пламя, которое непрерывно горело в его сердце. Сиачень прыгнул в воду со звуком путонг, создав огромный всплеск. Затем он медленно сел напротив Люруюис. Когда Люруюис увидела ситуацию, она хихикнула. «Разве ты не снимаешь одежду, когда ты купаешься в горячем источнике?» Сиачень горько улыбнулся про себя. «Я хочу снять ее, но как я могу осмелиться сделать это перед тобой?» Он мог сказать только то, что он не чувствовал по-настоящему. «Все хорошо, я привык так впитывать горячий источник. Если я сниму ее, мне будет неудобно». После того, как ее настроение улучшилось, Люруюс, казалось, чувствовала себя лучше. Она объяснила: «Этот горячий источник — необычный горячий источник. Он происходит из целебного источника на пике нефритовой девы. Вымачивание в нем поможет быстро лечить раны на теле. В молодости я любила купаться в горячих источниках. В то время в горячем источнике не было много воды. Я редко приходила, но каждый раз была очень счастлива. Лю Руюи показала очень теплую улыбку, как будто она помнила счастливые события из прошлого. Однако через некоторое время она вернулась к тому, чтобы выглядеть одинокой. После падения пика Цинюнь я приходила чаще. В то время я практически каждый день дралась. Когда Суй Фэн, Ша Ян и остальные были молодыми, их часто запугивали другие. Каждый раз, когда это происходило, я сразу бросалась туда. Независимо от того, кто бы над ними не издевался, я возвращала им это в 10 или даже в 100 раз больше. Независимо от того, какую я получала травму, я заботилась, чтобы они заплатили за это. С тех пор, как я была молодой, эти люди никогда не разочаровывались в своих мыслях о поглощении пика Цинюнь. Они угрожали и обещали, а также использовали всевозможные другие презренные средства. Я держала это до сегодняшнего дня. Время от времени происходили драки, поэтому я заставляла себя постоянно становиться сильнее, шагая шаг за шагом, пока не достигла того места, где я нахожусь сегодня. Это было похоже на то, как Лю Руюи открылась и стала болтушкой. Она много говорила в течение короткого промежутка времени. Помимо обид, которые она испытывала в молодости, она также говорила о прошлой славе пика Цинюнь. Когда она была маленькой, пик Цинюнь был вершиной павильона Небесной Сабли. Каждый день дуэльная арена была переполнена людьми. У подножия пика было много посетителей. Он был переполнен людьми, которые приходили и уходили без остановки. Затем она лично стала свидетелем изменений пика Цинюнь. Люди, которые когда-то заискивали перед ними, все повернулись против них и безжалостно растоптали их. Такие огромные изменения нанесли сильную эмоциональную травму ее молодому сердцу. Сиачень почувствовал печаль в своем сердце, когда почувствовал, что может сопереживать ей. Когда он был молодым, он также пал сверху вниз, получая холодные взгляды и унижение со стороны других. Однако Сиачень того времени решил впасть в порочность. С тех пор его неудача привела к полному краху. Если бы не прибытие этого Сиаченя, он навсегда остался бы посредственностью. Тем не менее, Лю Руюи решила остаться одна, держа все на себе, превращаясь в розу, покрытую шипами. Ее личность стала такой же острой, как лезвие сабли, порочной по отношению к врагам, но еще более порочной по отношению к себе.